Глава 15. И святые имеют недостатки. Мы поженились довольно быстро и почти сразу переехали в дом Пабло. Через некоторое время, учитывая наши несовершенные графики работы и ее специфику, поменяли еще несколько мест обитания. Наш особняк на окраине Барселоны редко пустовал. Одиночество и скука были ему незнакомы. Частые гости чувствовали за километры запах праздника и спешили попасть к нам домой. Оставаясь на день-другой, они занимали свободные комнаты и иногда гостили у нас неделями. Ходили по особняку в домашних халатах, любезно предоставленных им как долгожданным гостям, пользовались кухней и заполняли бассейн своими загорелыми подтянутыми телами. Вначале мне это нравилось. Я получала удовольствие от общения с друзьями Пабло, которые автоматически становились и моими друзьями тоже. Фальшивые улыбки, профессионально сделанные дорогим стоматологом, вкачанный ботокс и силикон в любые неугодные складки отвлекал меня от их подлинной сущности или сущности. Моих настоящих друзей здесь не было. Если подумать, у меня был всего один друг, которого я обрела в Испании. Близкий мне человек, не бросивший меня в беде, когда мне было очень плохо, Лукас. Он не любил такие мероприятия, чувствовал фальшивость находящихся здесь людей и избегал при первой возможности. Но однажды мне все надоело. Этот вечный праздник, пьянки дни и ночи напролет, грязь и блевотина по углам дома, безудержный, не знающий границ страх, оканчивающийся сплошными оргазмами и воплями. Надеясь однажды переехать в такой дом, откуда не нужно будет уезжать, я пыталась создать хоть какой-то уют на нашем последнем месте обитания. Но, к сожалению, и этот дом стал похож на бордель. Пабло этого не видел. Он вообще мало что замечал. Редко появлялся дома, часто задерживался на работе и в нескончаемых разъездах. Он был в командировках, иногда не появляясь неделями. Меня все бесило, но высказать мне это было некому. Лукас слушал меня, говорил, что делать, но последнее время и ему надоели мои истерики. Все случилось в обычный и непримечательный день, но он стал поворотным в наших отношениях с моим любимым. Пабло не было уже больше недели, а кое-какие гости все еще находились в одном доме со мной. Многие уже уехали, но кто-то, видимо, собирался дождаться Пабло. И этот кто-то был Диего, сводный брат моего мужа. Его жена жила в Мексике, и время от времени он к ней летал. Как звали супругу, я не знала, да Диего никогда и не распространялся на эту тему. Видимо, она ему была не особо приятна. Жил Диего в квартире недалеко от центра Барселоны с парой постоянных любовниц. В то утро меня не мутило и не тошнило. Я не падала в обморок от странного вкуса и запаха. Ничего такого. Просто я поняла, что мои месячные задержались. 3 дня задержки, и я почувствовала неладное. Схватив сумку и натянув рубашку на футболку, я надела темные очки и бейсболку. Перешагнув в гостиной через спящие тела Диего и какой-то девицы, я поняла, что это катастрофа. Кругом валялись бутылки вина и бычки от сигарет, долларовые трубочки, испачканные белым порошком, грязное белье. Чужая собака лежала на диване, пачкая своими слюнями обивку. Она виляла мне хвостом. Я закрыла руками лицо и вздохнула. Мой дом превратился в гадюшник, а я этого не видела. О чем я только думала, на каких радугах обитала все это время? Позвонив охраннику, я предупредила, чтобы он выставил всех гостей и пригласил бригаду уборщиков очистить дом от мусора. Потом выбежала на улицу, села в припаркованный BMW Пабло и помчалась в единственную рабочую аптеку. Только там я могла узнать правду. Через 15 минут я влетела в небольшой магазинчик и, осмотревшись, подошла к продавцу. «Мне нужен тест на беременность», – смущенно сказала я, испытывая смешанные чувства радости и страха. «У нас большой выбор. Вам какой?» «Любой. То есть нет, самый точный. Чтобы сразу стало понятно, успею я родить до дня мертвых». «Простите, сеньорита, сеньора, я, кажется, вас не понимаю». «Неважно. Давайте любой». Я очаровательно улыбнулась, стараясь побыстрее отделаться от продавца, выхватить тест и скрыться за любыми дверями, где есть унитаз. 5 евро, пожалуйста». Мужчина протянул мне тест, ожидая увидеть деньги. «Да, конечно, 5 евро, 5, всего лишь 5 евро!» Бормотала я себе под нос, выискивая мелочь по карманам брюк. Не найдя ничего, я посмотрела на продавца и, поняв, что он не отдаст мне тест без боя, отступила. «Я сейчас приду, может быть, в машине найду какие-нибудь деньги». Выскочив на улицу, я прыгнула на сиденье и начала рыскать. В отделении для кофе лежали евроценты, 2 и 3 монеты, видимо, для разживы. Прокрутив их в ладони, я с огорчением поняла, что там не наберется и 1 евро. Открыв бардачок и порывшись внутри, я обнаружила банковскую карту. На нее был приклеен стикер с паролем. Очень опасно так оставлять карты без присмотра. Нахмурившись от такой неосмотрительности, я покрутила ее в руках и, не поняв, что за банк выпустил такое чудо, вышла из машины. Недалеко от аптеки я увидела банкомат и решила посмотреть, есть ли на карте деньги. Мне всего-то и надо было 5 евро, не возвращаться же домой за такой мелочью. Опустив карту в банкомат, я нажала пин-код и стала ждать. Цифры появились неожиданно, словно хотели сделать это с размахом, театрально. Увидев 8-значную сумму, я хмыкнула, пытаясь вспомнить название незнакомого банка и номер счета. Снова посмотрела на электронное табло. Ничего не изменилось. Та же бессмысленная сумма, которую я никогда не видела. Неужели Пабло открыл счет в иностранном банке, ничего не сказав мне? Эта карточка точно принадлежит Пабло? Телефона с собой не было, как и сумочки. Я все оставила дома, выбежав из него, как ненормальная. Сейчас нет смысла стоять и пялиться на эту цифру. Все равно ничего не изменится, я это понимала. Потом узнаю у Пабло, что это за деньги и кому они принадлежат. Сняв 5 евро на тест и еще 1000 на карманные расходы, я вытащила карту и пошла в аптеку. По пути домой я не выпускала из рук драгоценный тест, словно от него зависела моя дальнейшая жизнь. Но ведь это было так. Жизнь женщины меняется, как только в нее приходит маленький человек. Сейчас мне не нужны были карты Таро, только тест, смиренно притаившийся на моей ладошке между линиями судьбы и жизни, мог сказать правду. Что он покажет мне? 2 полоски или так и останется с 1-единственной, одинокой, никому не нужной, беспарной полоской? Что я почувствую, когда сделаю тест? А когда еще не будет результата? Сплошная размеренная неизвестность. 1 или 2 полоски? Быть или не быть? Ох, Гамлет был прав, задавая эти вопросы. Если 2 полоски, значит, мы с Пабло скоро станем родителями. А захочет ли он ребенка? Ведь мы никогда не обсуждали детей, не думали об этом, не хотели. Да, даже если он не захочет, плевала я на него с высокой колокольни. Заберу ребенка, опустошу счета и уеду к дедушке в Мексику. Пусть мне хоть слово кто скажет. Моя Беретта им все выскажет за меня. Да, Селестина? Да, любовь моя. Подъехав к дому, я увидела, что гости еще не разъехались. Они сидели у бассейна и пили сангрию. Почему их не выгнал охранник? «Уволить всех!» Подойдя к Диего, я присела на шезлонг и взяла бокал с сангрией. Мой мозг еще не перестроился, да я и ответа точного не знала. Поэтому, поставив бокал на место, где взяла его несколько секунд назад, я посмотрела на пьяного, еще не пришедшего в себя Диего, и решила с ним поговорить. «Диего, как ты себя чувствуешь?» Услышав мычание, я поняла, что разговор может не выйти. «Бывало и лучше, а где мой брат?» Я тоже хотела бы знать ответ на этот вопрос. Значит, его нет. Просто Карлос хотел его видеть еще позавчера. Что за Карлос? Он не рассказывал тебе? Новый начальник. Сверху спустили. Схватившись за виски, сжал их и повалился на землю. Сели, кажется, я помираю. Не найдется для бедного родственника таблетки от головы. Сейчас посмотрю в доме. Лежи, не двигайся. «Да куда уж мне?» Оставив Диего, я вошла в холл и поразилась тому, что в нем происходит. Словно огромный улей, по нему кружили люди в одинаковой одежде с тряпками, ведрами и губками. Они сновали по углам, вычищая грязь и пыль, вытрясали коврики и половики, снимали шторы и отправляли все в стирку. Вся мебель была сдвинута, на удивление диван был пуст, пес куда-то делся. Я вздохнула и подумала о том, что у меня никогда не было собаки. Своему ребенку я обязательно заведу собаку.